Трудно идти, спотыкаясь. Энергии духа, вместо того, чтобы увлекать его вверх, тратится на падения и подъемы. Трата сил велика, и если каждое последующее падение ниже предшествовавшего, утверждается тогда путь нисхождения духа. Оно может быть малозаметным, но тем не менее совершаться из воплощения в воплощение, и тогда путь обратный особенно труден. Продвигая мысленное явление в будущее, определяем его значимость. Тогда же мелкое попустительство и слабости вырастают в большие и трудно преодолимые. Проекция явления в будущее позволяет определить опасность, скрытую даже в мало малейших язвочках духа. Хорошо, когда можно завершать каждое воплощение свободным от привычек земных, этих наростов на духе.